Глава 20. Опавшие листья весело золотились в косых лучах заходящего солнца, покрывая праздничной позолотой оконные стекла. Лишенные листьев голые кусты чернели за оградой сада. Павлик с Яночкой возвращались домой, не торопясь. Мальчик гнал перед собой по тротуару камешек. Девочка трещала палкой по прутьям ограждения. Брат с сестрой возвращались с грандиозного торжества, устроенного в их честь милицией и завершенного вручением наград. Несмотря на бодрящую свежесть поздней осени, оба закатали рукава курток, чтобы во всей красе предстали новенькие часы, собственноручно надетые на их запястье комендантом милиции. Превосходные, восхитительные, настоящие, совершенно взрослые часы. Жаль, что их не принято носить поверх рукавов. «Сколько на твоих?» – спросил, останавливаясь Павлик. Яночка тоже охотно отбросила палку и, подвернув рукав, взглянула на циферблат. 4:07, – ответила она. «А у тебя?» Произведя ту же операцию, мальчик взглянул на свои. «Столько же! Точно ходят наши часы! Еще бы! Не могли же они наградить нас испорченными часами?» И дети снова двинулись к дому. Павлику пришлось выискивать какой-то другой камешек, прежний куда-то запропастился. «А я и не знала, что за поимку бандитов милиция дает часы», – продолжал он прерванный разговор, живо переживая грандиозное событие. «Надо же, сколько их там собралось! А тот заливал, о, как это он выразился, не упомнишь. Тот, что речь толкал, наша признательность безгранична», – говорил он, – «и что-то о гражданском долге, и еще на благо общества». «Так вот, я считаю, что это был сам генерал». «Генерал, конечно», – подтвердила Яночка. Ее совершенно не удивил тот факт, что милиция не поскупилась на похвалы и премии. «Так и положено», – считала девочка. «И премию должен вручать генерал. Ничего удивительного». В одном она была не согласна с братом. «Награду мы получили вовсе не за бандитов, а за то, что знали, где Грым запрятал свое золото». «Ну нет», – возразил брат. «Подумаешь, знали, где прятала. Велика штука подслушать. С бандитами мы больше намучились. Где же логика?» «Какая может быть у взрослых логика? Не смеши меня». «Вот именно. Хабра наградили медалью. Придумали тоже. Он наверняка предпочел бы что-нибудь вкусненькое». Услышав, что речь идет о нем, Хабр остановился и повернул к детям голову, прервав обнюхивание ограды. Впрочем, она явно не вызывала у него особого интереса. На груди собаки покачивалась прикрепленная к ошейнику красивая блестящая медаль с благодарственной надписью. На сей раз сестра не согласилась с братом. «Ну что ты говоришь? Ведь он же прекрасно понимал, что его награждают, и знал, за что именно. А медаль ему явно нравится, вон как гордо ее носит. Вкусненькая же он и без того получит от бабули». И дети снова вернулись к событиям последних дней, о которых можно было говорить бесконечно. «Надо же, сколько посылок она набила в тайник!» – вспоминал Павлик. «Едва поместились, наверное, силой заталкивала». «Некоторые распаковывала, а другие так в бумаге и прятала», – заметила Яночка. «Ума не хватило все развернуть, тогда больше бы поместилось. Они говорили, что не все ей принадлежали», – пояснил Павлик. «Некоторые были ее, а некоторые чужие. Она их прятала, а потом отдавала. Не задарма, ясное дело. И тайник оборудовала, не сама Грымза, факт. Где ей? Ведь как хитро придумала, тут нажать, там приподнять. А доски не так уж громко трещали. Просто пол малость рассохся». Яночка не дала брату докончить. «Не сама, конечно. Я забыла тебе сказать. Агатина бабушка сказала, что еще во время войны наши партизаны там оборудовали тайник для этой... как ее? Конспирации. Прятали там всякое». Павлик в полном восторге так пнул камешек, что он укатился далеко на мостовую. Махнув на него рукой, мальчик сказал: «А милиция думала искать под шкафом. Корзина никому в голову не пришла. Вот и искали бы до посинения. Если бы даже весь пол на чердаке обстукали, и так толку чуть. Ведь там под полом везде пусто. Наработались бы, как ишаки, и все без толку. Значит, не напрасно мы подслушали и догадались, куда напрячет свои сокровища», – заключила Яночка. «А то обошлись бы без нас. Ведь все равно нашли бы, а так у нас теперь большие заслуги. Ты думаешь, родители ни о чем не догадываются? И если нам все сошло с рук, так только из-за этих самых больших заслуг?» «Из-за пятерок», — вздохнул мальчик. «Ты тогда заставила меня стараться, и я сам понимал, надо. Ну и старался вовсю, но получал пятерок, а теперь уж как-то само собой идет, не знаю, что и делать». «Не жалей, сам видишь, стоило постараться, иначе бы нам здорово влетело, и неизвестно еще, чем бы кончилось. Они ведь тоже о благе общества заботятся, ты их знаешь». «А благо налицо». «Ладно, так уж и быть, пусть порадуются своему благу», – великодушно разрешил Павлик. «Мне не жалко, а мы с тобой этих благ сколько угодно можем напридумывать». Осторожная сестра заметила. «Знаешь, они еще и потому решили закрыть глаза на наши ночные вылазки, что уверены, больше ничего не будет. Грымзу выкурили, чердак обследовали. Считает, больше нам с тобой ничего такого в голову не придет. Больше нам нечем заняться». Павлик озадаченно посмотрел на сестру, без всякого удовольствия поддал носком кроссовки очередной камень и вздохнул. «И в самом деле, а жаль». «Что в самом деле?» напустилась на него сестра. «Дом большой и очень мало исследований. А подвалы?» «Что подвалы?» «Ты забыл, что в нашем доме еще и подвалы есть, тоже намертво запертые. Туда не ступала нога человека. Надо же знать, вдруг там тоже найдется что интересное. Бабушка недаром уверяет, что в доме нечисто. А раз водится привидение...» «Мы же сами его изобразили». «Это сами? Ну, кто знает?» Павлик почесал в затылке. «Да, но ведь мы обещали родителям больше не лезть туда, где опасно для жизни». «Это на чердаке было опасно», – живо возразила сестра. «С крыши упасть можно, а в подвале низко упасть некуда». «Разве что в подземелье провалиться», – заметил брат. У девочки заблестели глаза. «Слушай, это здорово! Вдруг в самом деле там, у подземелья, есть и застенки». «А может быть, и склеп какой? Вдруг повезет?» «Они думают, нам нечем заняться. Не в доме, так в другом месте. Всегда найдется работа энергичным и любознательным. Мир велик!»